Глава 6. А жаль. Я поднимаю на лоб солнечные очки, давая Александру возможность видеть мои глаза. На смену смущению приходит упрямое желание противостоять его раздражающей вежливости. Я бы рискнула. Повисшая пауза кажется такой напряженной и долгой, словно мы участники ролика, записанного в слоу-моушен. Взгляд Александра точечно исследует мое лицо. Глаза, щека, родинка, подбородок. Я, в свою очередь, разглядываю его сжатые губы с поблескивающими каплями воды и ловлю себя на том, что, несмотря на вихрь раздражения, все еще продолжаю им любоваться. «А, вот вы где!» Слышится веселый голос справа. Прервав созерцание, я резко оборачиваюсь. Марк идет нам навстречу. Доска зажата под мышкой, влажные волосы растрепаны ветром. Отличное телосложение передалось ему генами, делая его схожим с моделью рекламного постера. «Простите, что заставил ждать!» «Разговорился с местными серфингистами!» Воткнув доску в песок, Марк садится на шезлонг рядом со мной. Мокрые шорты задевают мое бедро, заставляя невольно вздрогнуть. «Сегодня волна отличная. Не надумала опробовать серф?» Я перевожу взгляд на Александра. На меня он больше не смотрит. И это нелогично злит. «А что, если я упаду лицом вниз и не смогу встать?» Я разворачиваюсь к Марку, решив уделить ему максимум внимания. «Тогда я тебя поймаю». Без раздумий, отвечает он, растянув рот в широкой улыбке. У него ровные белые зубы, приятно контрастирующие с загорелой кожей, и выразительные глаза. Я, наконец, готова признать, что родители правы. Он действительно симпатичный. К тому же у него нет сомнений в том, хочет ли он учить меня кататься на серфе. Ладно. Решаюсь я, поднимаюсь с шезлонга. Но имей в виду, что ты отвечаешь за мою жизнь. Заулыбавшись шире, Марк мне подмигивает. Только обещай во всем меня слушаться, договорились? Во всем слушаться? Это я могу. Поддакиваю я, меча мстительный взгляд в Александра. Но он уже переключил внимание на свою доску и делает вид, что ему совершенно плевать. Немногим позже я стою у воды, натягивая на щиколотку лиш. Так, оказывается, называется крепление. «Готово». Марк наклоняется ко мне, опуская доску на воду. «Сейчас просто попробуешь лечь. В этом нет ничего сложного. Я буду держать доску сзади. Если что-то пойдет не так, сразу подскажу». Вода, по ощущениям, прохладная, но приятно бодрит. Я ступаю в прибой, дергаясь от холода, смеясь, взвизгиваю. Марк смеется со мной. По-приятельски. «Ложись. Руки сюда. Колени расслабь». Он опускает ладонь мне на поясницу, помогая скорректировать положение. Прикосновение не вызывает отторжения или желания отпрянуть. Я снова нахожусь на знакомой территории, где чувство смущения перед парнями неведомо. Марк тоже ведет себя непринужденно, словно мы давно знакомы. Это в нем подкупает. «Начинай подгребать руками. Не напрягайся. Вот так. Смотри вперед, а не на доску». Я делаю, как он говорит. И у меня, на удивление, легко получается. Ровно до того момента, как волна не накрывает сбоку, и меня, словно щепку, не сбивает с серфа и не утягивает под воду. Завизжав, я болтаю руками и ногами, пытаясь в панике ухватиться за край доски. «Все нормально», — долетает до меня успокаивающий голос Марка. «Я здесь, я держу тебя». Спустя полчаса я сижу на доске, счастливо улыбаясь. Мышцы ног трясутся, но на бедре красуется здоровенный синяк. Ну сколько же восторга! «Я ж говорил, ты справишься», — самодовольно произносит Марк, подталкивая серф к берегу. «Думаешь, было не слишком паршиво? Ты встала с третьего раза. У тебя определенно талант». Краем глаза я замечаю на берегу Александра, который за время моей тренировки успел раз 10 оседлать волну, и быстро отвожу взгляд. По какой-то причине я продолжаю на него злиться и ничего не могу с этим сделать. «Давай руку». Марк придерживает мой локоть, помогая соскользнуть с доски. Его улыбающееся лицо оказывается прямо передо мной. «Ну, что скажешь? Понравилось серфить?» Я без раздумий киваю. «Понравилось. И еще как!» Тогда предлагаю завтра повторить». Я смотрю на его прозрачно-серые глаза с зеленоватыми крапинками и россыпь веснушек на носу и щеках. И думаю, что они с Александром не слишком похожи. Видно, что черты лица Марк унаследовал от матери. Я дам знать, если соберусь. Тогда мне нужен твой номер. Как и обычно, не теряется Марк, заговорщицки заулыбавшись. Позже продиктую. Обещаю я. Мне срочно нужно отдохнуть. Дойдешь до берега сама. Он кивает себе за плечо. Хочу еще немного покататься. Дойду, конечно. Я поднимаю руку в знак признательности. Спасибо тебе за старание и уделенное время. Волоча за собой доску, я тяжело плетусь к берегу. Александр стоит на том же месте, натирая серф воском. Несколько раз во время тренировки я ловила его взгляд и каждый раз злилась. Если так ему любопытно, сумею ли я встать? Мог бы сам меня учить. Когда расстояние между нами сокращается до десятка метров, вздергиваю подбородок и расправляю плечи. И тут же, словно в насмешку, получаю мощный удар волны в спину, плашмя валящий меня в воду. Отплевываюсь и, тряся головой, вскакиваю на ноги, убирая с лица налипшие волосы. Голос в голове ехидничает. «Браво! Вот это-то эффектно вышло!» Машинально трогаю плавки, проверяя, на месте ли. К счастью, на месте. Ощупываю верх и в панике обнаруживаю, что лиф свезло на бок, а завязки свободно болтаются вдоль тела. Вот же черт! Придерживая грудь рукой, я торопливо тащусь к берегу, пока новая волна не накроет меня с головой. Если я потеряю еще и плавки на глазах Александра и всего пляжа, это будет полная катастрофа. Однако быстро перемещаться не выходит. Ступни вязнут в песке, да и доска, все еще пристегнутая к щиколотке, ничуть не облегчает задачу. «Все в порядке?» «Александр. Он, разумеется, видел мое позорное падение и уже идет навстречу мне. Волна меня сбила. Бормочу я, плотнее прижимая к себе чашки бюстгальтера. Не знаю, за что хвататься. То ли держать купальник, то ли спасать серф. Серф, положим, никуда не денется». Прежде чем я успеваю сообразить, Александр запускает руку под воду и одним ловким движением освобождает мою ногу от крепления. «Марку следовало проводить тебя до берега, прежде чем продолжить кататься». «Спасибо». Идти становится легче. И теперь я даже могу улыбнуться, даже несмотря на всю неловкость ситуации. Марку и без того пришлось со мной повозиться, так что ему наверняка хотелось поскорее от меня избавиться. «Если вызвался учить, должен нести ответственность». Взгляд Александра задевает мою ладонь, прижатую к чашкам бюстгальтера. «Помочь?» Мое сердце начинает биться часто-часто. То ли потому, что его голос стал ниже, то ли от перспективы того, что он меня коснется. «Буду признательна». Выговариваю я одеревеневшими губами и поворачиваюсь. Его приближение тело угадывает безошибочно. Кожа поясницы, охлажденная часовым купанием, моментально теплеет. Позвоночник наэлектризовывается ожиданием. Затаив дыхание, я смотрю перед собой. Грубоватые пальцы задевают ребра, натягивают завязки, собирая их в узел. Неторопливо, аккуратно. Мое тело превращается в тонко настроенный сенсор, способный распознавать малейшее колебание температур и предугадывать касание. Я отчетливо чувствую тепло его дыхания на позвоночнике. Ощущаю скольжение взгляда на копчике, лопатках, плечах. Низ живота наливается свинцом. Мурашки густо расползаются по коже. «Все». Хрипловатая вибрация в голосе Александра заставляет меня поджать пальцы ног. «Если хочешь продолжить учиться серфингу, имеет смысл перейти на спортивные купальники». Убрав мокрую прядь со лба, я поворачиваюсь. Солнце светит прямо в глаза, из-за чего лицо Александра кажется окутанным полупрозрачной желтоватой дымкой. Меня не отпускает ощущение, что на пару последних минут воздух между нами изменился, став более плотным и интимным. Спасибо за совет. Не люблю отказываться от того, что мне нравится, в пользу удобства. «Звучит хорошо. но не слишком практично. А я и есть непрактичная. А еще очень упрямая. С гордостью отвечаю я. Я как папа. Если что-то захочу, всегда иду напролом. Глаза Александра отпускают мои, соскальзывая к кулону сердечку на шее. Дыхание снова перехватывает, напрягаются соски. У меня нет ни единого объяснения тому, почему простой взгляд может иметь такое влияние на тело. «Да», — негромко выговаривает он. «Я вижу». После этих слов его лицо снова приобретает оттенок отстраненности. Вежливо улыбнувшись, он выходит из воды и, отвернувшись, снова берется за свою обожаемую доску.